Возникновение проблемы маранов в Испании. Даже когда в двух больших королевствах Пиренейского полуострова ситуация нормализовалась, ничто не могло изменить тот факт, что десятки тысяч евреев перешли в христианство против своей воли. Несмотря на официальное противодействие властей насильственному навязыванию христианства и на спорадические наказания тех, кто были ответственны за такое беззаконие, от выкрестов требовалось, чтобы они вели себя как христиане во всех отношениях и оставались верны своей новой религии. Хотя усилия, прилагаемые еврейским руководством для восстановления разгромленных общин, кое-где увенчались некоторым успехом, но они не могли повернуть колесо истории вспять. Удар был слишком силен, чтобы еврейство Испании могло от него оправиться вполне. Большое число погибших, множество беженцев, а главным образом большой процент вынужденно или добровольно крестившихся, подкосили еврейство Испании. В ряде мест еврейские лидеры переходили в христианство первыми и даже поощряли других последовать их примеру. Какие причины приводили к обращению в христианство евреев разных общественных слоев? Какими мотивами диктовались обращения евреев, принадлежавших к социальной элите того времени? Волна перехода в христианство прокатилась по всем слоям еврейского общества. Но, естественно, обращение известных людей, руководителей общин, близких к престолу придворных, крупных откупщиков и придворных врачей было заметнее, чем отступничество простых людей. Понятно, что соблазн креститься был особенно велик у представителей элиты, в особенности богатых. Обращение открывало им такие возможности социального и экономического продвижения, которые ранее перед ними были закрыты. Новые социальные различия острее всего ощущались во внутрисемейных отношениях. Нотариальные документы свидетельствуют об имущественных конфликтах в еврейских семьях, возникавших в связи с переходом некоторых из их членов в христианство. Поднимались сложные галахические вопросы, связанные с разводами, левератным браком, наследством и тому подобное, которыми должны были заниматься виднейшие авторитеты того времени. Развалившийся на части, раздираемый конфликтами мир тех, кто пережил погромы 1391 года, приоткрывается нам в письме, которое написал еврейский врач из города Фрага Аструк Римух своему другу из Мансона, отец и брат которого обратились в христианство. «Что ты вопиешь ко мне, и что за шумный клик в ушах моих? Отчего ты плачешь? И отчего лицо твое померкло? Нет света ему, и ходит оно во тьме, и ручьи, и реки слез льются из глаз твоих, и глазу, что подобен треску котла, внемлют уши твои, и око не сходит зачерпнуть горькой воды, и она в устах твоих и в сердце твоем, как капли сота. Отец твой первый согрешил, но после него не будет такого». Ибо на скале вздохов совьешь гнездо свое, на высоте скорби жилище твое. Но отчего возносишься ты, говоря, я и никто, кроме меня, призван скорбить по этой беде, терпеть муки, будто впервые родящий? Буду выть, как шакал, и плакать, словно по умершему, ведь всякой другой, как ничто, как пар предо мною. Разве нет у нас доли и наследства в горе отца твоего? Неужто в беде его мы не будем при устах твоих? Срам отца твоего и срам матери твоей, ведь половина тебе, а остальное нам и сынам нашим навечно, тем, что между жертвенником и предхрамием. Но коль скоро Иуда и Эр, и Онан и Шела, и Перец предаются уничтожению и истреблению, а он сбросил людей без имени, тех, кто не сознавал того, что провинился, не могу я тебя утешить, и душа моя отказывается от утешения. Постигну образ его и подобие его, и доброе разумение его. Оплакивал я страдальца, а ты отверг имя его. Оставь свою мать и своего отца, пойди-ка посмотри, каково брату твоему, наиболее мягкому и изнеженному из среды твоей, что вышел из общины и уже не вернется. При всем при том, если верно, что беда многих — половина утешения, 9 мер утешения перед глазами твоими, ведь вся земля пред тобою. Каждый брата своего и каждый ближний своего не приложит к сердцу своему и не поднимется, и не придет к нему на помощь. Поэтому, брат мой, крепись и мужайся, ибо земля наполнилась злодеяниями, и в гневе своем не обличай сердце своего, дай ему покой от гневной досады твоей и от мук твоих. На примере несчастной, придерживающейся короны матери твоей, вразумлю тебя. В бытность ее в доме мужа своего скорбела душа ее, но считалась она добродетельной, как положено скромным дщерям. И вот когда умножились против нее сбивающие с пути истинного, и приходят женщины, разжигающие огонь, дабы изменила она вере своей, она отвечает слова свои, сообщает знания: «Умри, но не приступи». Но теперь, слава Богу, нет совратителя и нет напасти, чтобы свернуть ее с дороги. Изо дня в день появляется она в квартале, и когда направляется она в дом Господа, спрашивает женщина у соседки своей: «Дабы не ходила она одна, хорошие, хорошие очень пойдут с ней до ворот квартала. Благословен Господь, что послал это в сердца их». От рассказа о том, как она идет там сейчас, возможно, далеко до решения твоего отца, чтобы она не выходила за пределы города, пока у него не будет другой жены. И мы все стараемся доставить ему успокоение. Поэтому, брат мой, будь уверен и положись на правильность деяния ее, как в поступках, так и в речах, и не согреши, и положись на меня». На какие обстоятельства в семье указывает это письмо? Несмотря на тяжелые конфликты между евреями и выкрестами, возникавшие в определенных сферах при определенных условиях, все же массовое крещение не могло по мановению руки стереть связь с еврейством, которую стремились поддерживать многие из маранов и после крещения. Во многих местах между еврейскими общинами и выкрестами царило чувство солидарности и осуществлялось тесное сотрудничество. Многие мараны искали способы соблюдать еврейские заповеди и обычаи в обход церковного надзора. Хуан I, король Арагона, в августе 1391 года отдал приказ властям города Тартосы, показывающий, что такие близкие отношения между евреями и маранами не всегда оставались скрыты от глаз властей. Дошел до нас слух от надежных людей, что бывшие евреи, перешедшие в католическую веру, как мужчины, так и женщины, трудились, жили и молились совместно с теми, кто остался евреями, и что они участвуют во всех их делах, как было до принятия католической веры. О какого рода сотрудничестве между евреями и выкрестами идет здесь речь? В каких сферах оно имело место? Хотя мараны в Тартосе, как и в других местах, пытались скрыть от глаз своих соседей христиан, что они продолжают соблюдать еврейские обычаи и участвуют в обрядах и молитвах вместе с евреями, но их верность иудаизму не могла укрыться от бдительного ока исконных христиан, которые с самого начала относились весьма скептически к их обращению в христианство и подозревали их в неверности новой религии. Существовавшие механизмы проверки были недостаточны для того, чтобы полностью контролировать образ жизни выкрестов, которым удавалось находить прорехи в церковном контроле и обманывать тех, кто следил за их поведением. Требования радикально решить эту проблему раздались сразу же после волны массовых обращений. Через 2 года после погрома в Арагоне король потребовал найти решение для создавшейся ситуации. «Поэтому мы повелели и возложили на присутствующих, чтобы отныне и впредь ни один выкрест, будь то мужчина или женщина, не жил вместе с евреем или еврейкой, и не говорил с ними в одной комнате или в одном доме, и не жил бы рядом с ними, даже если их разделяет стена. И запрещено также всем выкрестам есть и пить вместе с ними, или брать у них кушанье, или возносить вместе с ними молитву». Подобно этому мы требуем и ожидаем, чтобы все выкресты, и мужчины, и женщины, из обязательного почтения к Иисусу Христу и католической вере, благодати, кое они удостоились, подчинялись бы епископу Тартосы, а в воскресенье и в прочие праздники, когда церковь того требует, посещали бы церковь, в иные дни пусть приходят, если смогут, но в воскресенье и в другие важные праздники они должны слушать проповеди и участвовать в молитвах, которые возглашаются в приходских церквах. И всякий раз, когда от них потребует названный епископ Тартосы или его посланцы собраться в некотором месте или в некоторых местах, назначенных епископом, чтобы выслушать проповеди или другие святые слова, наставления в святой католической вере, то поступали бы так, как надлежит верным христианам и преданным католикам, и не допускали бы никаких отклонений и того, что противоречит сказанному выше. А если они будут вести себя противно всему этому, то должны будут искупить свои грехи или понести наказание, которое епископ Тартосы наложит на них. Какие меры контроля предлагает король, чтобы удержать выкрестов в лоне христианства? Охарактеризуйте эти меры. На кого был возложен контроль над выкрестами и что это означало? Наряду с попытками ужесточить контроль над маранами, король Арагона накладывал ограничения и на самих евреев, чтобы те не оказывали какое-либо влияние на выкрестов. Вообще же, все эти дискриминационные меры должны были полностью отделить евреев от христианского населения, в том числе и от коренных христиан. В том же самом указе король Арагона повелевает евреям носить еврейскую шляпу или длинный плащ до самых пят, отмеченный достаточно большим кругом желтого или красного цвета, дабы исконные христиане не ошиблись по незнанию. В какую бы одежду евреи ни облачались, они должны были носить этот знак на груди. И одежда должна была быть темной, а женщины пусть надевают на голову платок, как это было принято раньше, чтобы можно было распознать в них евреек. А иначе они всякий раз будут подвергаться наказанию, от которого не смогут откупиться штрафом. Кроме того, мы требуем и повелеваем, если какой-нибудь еврей будет застигнут женщиной-христианкой в подозрительном месте и возникнет подозрение, что он с ней спал, то да будет он сожжен без жалости. Почему был расширен и ужесточен надзор над евреями? Почему король решил резко ограничить контакты между евреями и христианским населением вообще, включая сюда и исконных христиан, а не только конверсус? Понятно, что присутствие маранов создало проблемы прежде всего для еврейского общества, которому теперь приходилось считаться существованием множества бывших единоверцев, вынужденных вести христианский образ жизни. Однако не меньшие трудности возникали при абсорбции маранов в доминирующей среде, принудившей их к перемене религии. Упомянутый указ короля Арагона 1393 года показывает, что уже тогда конверсус воспринимались исконным христианским населением как обособленная группа, наделенная специфическими чертами. Массовое обращение не могло по мановению руки стереть все социальные и культурные перегородки, разделявшие конверсус и коренных христиан. Католическое общество столкнулось при абсорбции маранов с трудностями, и, как мы увидим ниже, в ходе XV века эти трудности только возросли. Кроме того, массовое крещение евреев в результате погромов 1391 года привело к ужесточению государственной политики по отношению к еврейскому населению, экономическое положение которого значительно ухудшилось. С одной стороны, короли и их чиновники стремились всячески ограничить евреев, чтобы не дать им повлиять на их бывших братьев, перешедших в христианство. Евреям запрещалось оказывать поддержку выкрестам, которая позволила бы тем сохранить связь с верой отцов. С другой стороны, массовое обращение позволяло надеяться, что всех евреев так или иначе удастся привлечь в лоно христианства. Социальное и экономическое давление на них стало постоянной официальной политикой.